На него смотрели человек 15, рассеянных по комнате. Самгину казалось, что все смотрят так же, как он, брезгливо, со страхом, ожидая необыкновенного. У двери сидела прислуга. Кухарка, горничная, молодой дворник Аким. Кухарка беззвучно плакала, отирая глаза концом головного платка. Самгин сел рядом с человеком, согнувшимся на стуле, опираясь локтями о колено, охватив голову ладонями. — Великое отчаяние! — хрипло крикнул дьякон и закашлялся. — Половодью подобен был ход этот по несеянным, невспаханным полям, как слепорожденные шли, а зимя топтали свое добро, и вот наскакал на них воевода этот, Сенахерип Харьковский. — Он что, не трезвый? — шептом спросил Самгин соседа. Тот, не пошевелясь, довольно громко проворчал. — Вы сами пьяны. — В старости одному пропороли брюхо нагайкой, да кишок, баб хлестали, как лошадей. Кто-то из угла спросил тихо и безнадежно. Попыток сопротивления не было. — Чем сопротивляться? Пальцами. Кожа сопротивлялась, когда ее драли. Дьякон замолчал, оглядываясь кровавыми глазами. Изо всех углов комнаты раздались вопросы, одинаково робкие, смущенные. Только сосед Самгина спросил громко и строго, сколько же тысяч было. — Не считал, несчетно. Самгин по голосу узнал соседей Пояркова и отодвинулся от него. — Вот вы сидите и интересуетесь, чем били. — Да как, и многих ли? — заговорил дьякон, кашляя и сплевывая в грязный платок. — Что же, все для статей, для газет? В буквы все у вас идет, в слова, а дело-то когда? Он попробовал приподняться со стула, но не мог. Огромные сапоги его точно вросли в пол. Вытянув руки на столе, но не опираясь им, он еще раз попробовал встать и тоже не сумел. Тогда, медленно ворочая шеей, похожей на ствол дерева, воткнутый в измятый воротник серого кафтана, он, осматривая людей, продолжал. «Словами я утешался, стихи сочинял даже. Не утешают слова до времени, утешают, а настал час, и стыдно». «Разоблачающая минута». Автоматически вспомнил Самгин. «Что слова? Помет души!» Согнувшись так, что борода его легла на стол, разводя по столу руками, дьякон безумно забормотал. «Присмотрелся дьявол к нашей жизни, ужаснулся и завыл со страха. Господи, что ж это я наделал? Одолел тебя я, видишь, Боже, сокрушил я все твои законы. Друг ты мой и брат мой неудачный, Авель ты!» Закашлялся, подпрыгивая на стуле, и прохрипел. «Вот что сочинял, забыл дальше-то. В конце они... обнялись, и оба горько плачут». Дьякон ударил ладонью по столу. «А на что они слезы-то Бога и дьявола обессилии своем? На что не слез народ просит, а Гедеона, Маккавеев?» Он еще раз ударил по столу, и удар этот, наконец, помог ему, и он встал, тощий, длинный, и очень громко, грубо прохрипел. «Иисус Навин нужен! Это не я говорю, это вздох народа! Сам слышал! Человека нет у нас! Человека бы нам! Да!» По длинному телу его от плеч до колен волной прошла дрожь. «Был проповедник здесь, в подвале жил, требухой торговал на Сухаревке. Учил: камень — дурак, дерево — дурак и Бог — дурак. Я тогда молчал. Врешь, думаю, Христос умен, а теперь знаю. Все это для утешения, все слова. Христос тоже мертвое слово. Правы отрицающие, а не утверждающие. Что можно утверждать против ужаса? Ложь, ложь утверждается. Ничего нет, кроме великого горя человеческого. Остальное — дома и веры, и всякая роскошь и смирение. Ложь. Хотя кашель мешал диакону, но говорил он с великой силой. А на некоторых словах его хриплый голос звучал уже по-прежнему бархатно. Перед глазами Сангина внезапно возникла мрачная картина. Ночь. Широчайшее поле. Всюду по горизонту пылают огромные костры. И от костров идет во главе тысяч крестьян этот яростный человек с безумным взглядом обнаженных глаз. Но Сангин видел, что... Слушатели, переглядываясь друг с другом, похожи на зрителей в театре, на зрителей, которым не нравится приезжий гастролер. — Иоробах, неверно, ложь! — говорил диакон, застегивая дрожащими пальцами крючки кафтана. — До Христа рабов не было, были просто пленники, телесное было рабство, а со Христа духовное началось. — Да, — Поярков поднял голову, выпрямился. — Верно, батя, — сказал он. — Позвольте, однако, — возмущенно воскликнул человек с завинтованной ногою и палкой в руке. Поярков зашипел на него, а диакон, протянув к нему длинную руку с растопыренными пальцами, рычал. Был у меня сын, был Петр Маракуев, студент, народолюбец, скончался в ссылке. Сотни юношей погибают, честнейших, и народ погибает. Курчавенький казачишка хлещет нагайкой стариков, которые по полусотни лет царей сыто кормили, епископов, вас всех, всю Русь он их нагайкой, да? И гогочет с радости, что бьет и что убить может, а наказан не будет. Диакон рявкнул так оглушительно, что заставил Сангина ожидать площадного ругательства. Но, оттолкнув ногою стул, на котором он сидел, диакон встряхнулся, точно намокшая под дождем птица, вытащил из кармана пестрый шарф и, наматывая его на шею, пошел к двери. — Не могу больше, — бормотал он. — Простите, не здоровится. За ним пошел Алексей и седая дама в трауре. Она беспокойно спросила, где же вы ночуете? Дьякон, кашляя, не ответил. Он шел, как слепой, раздвигая рукою воздух впереди себя, тяжело топая. Чтоб избежать встречи с Поярковым, который снова согнулся и смотрел в пол, Самгин тоже осторожно вышел в переднюю, на крыльцо. Дьякон стоял на той стороне улицы, прижавшись плечом к столбу фонаря, читая какую-то бумажку, подняв ее к огню. Ладонью другой руки он прикрывал глаза. На голове его была необыкновенная фуражка. Самгин вспомнил, что в таких художники изображали чиновников Гоголя. «Мошенники!» — пробормотал диакон, как пьяный, и, всхрапывая, кашляя, начал рвать бумажку. Потом, оттолкнув от себя столб фонаря, шумно застучал сапогами. Улица была узкая. Идя по другой стороне, Самгин слышал хрипящую воркотню. «Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно! Хе!» Встречные люди оглядывались на длинную безрукую фигуру. Руки диакон плотно прижал к бокам и глубоко сунул их в карманы. «Должно быть нелегко в старости потерять веру», — размышлял Самгин, вспомнив, что устами этого полуумного, полуживого человека разбойник Никита говорил Христу: «Мы тебя и ненавидя любим, мы тебе и ненавистью служим». Время позаботилось, чтобы это впечатление недолго тяготило Самгина. Через несколько дней, около полуночи, когда Варвара уже легла спать, а Самгин работал у себя в кабинете, Горничная Груша сердито сказала точно о коте или о собаке. Постоялец просится. Митрофанов вошел на цыпочках, балансируя руками. Лицо его было смешно стянуто к подбородку. Усы ощетинены, он плотно притворил за собою дверь и, подойдя к столу, тихонько сказал. «Опять студент министра застрелил». Самгин едва сдержал улыбку. Очень смешно было лицо Митрофанова, его опустившиеся плечи и общая измятость всей его фигуры. Наповал, как тетива, замечательно ловко, переоделся офицером и бац! — Это верно? — спросил Самгин, чтобы сказать что-нибудь. — Ну как же, у нас все известно тотчас же после того, как случится. — ответил Митрофанов и, вздохнув, сел, уперся грудью на угол стола. — Клим Иванович, — шептом заговорил он, — объясните, пожалуйста, к чему эта война студентов с министрами? — Непонятно несколько. Боголепова застрелили, Победоносцева пробовали, нашего Трепова, а теперь вот. — Не понимаю расчета. — шептал он, накручивая на палец носовой платок. — Это уж, знаете, похоже на Африку. Негры, носороги, вообще дикая страна. — Я террору не сочувствую, — сказал Самгин несколько торопливо, однако не совсем уверенно. — Благоразумие ваше мне известно, потому я и... Грузное тело Митрофанова, съехав со стула, наклонилось к Самгину, глаза вопросительно выкатились. — По-моему, это не революция, а простая уголовщина. Вроде бы как любовника жены убить. Нарядился офицером и в качестве самозванца — трах! Это ж не государство, а деревня. Где ж безопасное государство, ежели все стрелять начнут? — Конечно, эти единоборства — безумие, — сказал Самгин строгим тоном. Он видел, что чем более говорит Митрофанов, тем страшнее ему. Он уже вспотел, прижал локти к бокам, стесненно шевелил кистями, а кисти напоминали о плавниках рыбы. — Нарядился, — повторял он, — за ним кто-нибудь попом нарядится и архиерея застрелит. Потом, подвинувшись к Самгину еще ближе, он сказал... — Клим Иванович, вы, конечно, понимаете, что дом подозревается, то есть мой дом, я. — Ну да, я, конечно, с филерами знаком по сходству службы. Следят, Клим Иванович, за посещающими вас и за мною. А как же? Тут женщина скромного вида ходила к самой Никонова, как будто. Потом господин Суслов и вообще. Знаете, Клим Иванович, вы бы как-нибудь. Благодарю вас, — сказал Самгин теплым тоном. Митрофанов, должно быть, понял благодарность как желание Самгина окончить беседу. Он встал, прижал руку к левой стороне груди. Ей-богу, это от великого моего уважения к вам. Я понимаю. Спасибо. Самгин протянул ему руку, а сыщик, жадно схватив ее обеими своими, спросил шепотом. — Что ж, студент этот за своих стрелял или за хохлов, не знаете? — Не знаю, — ответил Самгин, невольно подталкивая гостя к двери, поспешно думая, что это убийство вызовет новые аресты, репрессии, новые акты террора, и, очевидно, повторится пережитое России 20 лет тому назад. Он пошел в спальню, зажег огонь, постоял у постели жены. Она спала крепко, лицо ее было сердито нахмурено. Присев на кровать свою, Самгин вспомнил, что когда он сообщил ей о смерти Маракуева, Варвара спокойно сказала, — Я знаю. — Что ж ты не сказала мне? Варвара ответила, — Если ты хочешь отслужить панихиду, это не поздно. — Глупо шутишь, — заметил он. — Я не шучу. Я служила, — сказала она, повернувшись к нему спиной. — Да, она становится все более чужим человеком, — подумал Самгин, раздеваясь. — Не стоит будить ее. Завтра скажу о Сипягине, — решил он, как бы наказывая жену. Она сама сказала ему это, разбудила и, размахивая газеты, почти закричала: «Застрелили Сипягина! Читай!» И, присев на его постель, тихонько, но очень взволнованно сообщила: «Студент Балмашов. Понимаешь, я, кажется, видела его у Знаменских. Его и с ним сестру или невесту, вероятнее, невесту, маленькая такая барышня, в буа и из перьев, с такой армянской, что ли, фамилией». Комкая газету, искривив заспанное лицо усмешкой, она пожаловалась: «Скоро нельзя будет никуда выйти, без того, чтобы героя не встретить». Она не кончила, но Клим, догадавшись, что она хотела сказать, заметил: «А помнишь, как ты жаждала героев?» Фыркнув, Варвара подошла к трюмо, нервно раздергивая гребнем волосы. «Работа на реакцию», — сказал Клим, бросив газету на пол. «Потом какой-нибудь Лев Тихомиров снова раскается, скажет, что террор был глупостью, и России ничего не нужно, кроме царя». «Не понимаю. Я не понимаю, почему нужно дожидаться Тихомирова. И вообще не понимаю. В стране началось культурное оживление. Зажглись яркие огни новой поэзии, прозы, наконец, живопись», — раздраженно говорила Варвара, причесываясь, сморщась от боли. В ее раздражении было что-то очень глупое. Самгин усмехнулся, пошел мыться, но, войдя в уборную, сел на кушетку, прислушиваясь. Ему показалось, что в доме было необычайно шумно, как в одни уборки перед большими праздниками. Хлопали двери, в кухне гремели кастрюли, бегала горничная, звеня посудой сильнее, чем всегда, тяжело, как лошадь, топла Анфимьевна. Самгин подумал, что, вероятно, вот так же глупо шумно сейчас во множестве интеллигентских квартир. Везде полуодетые, непричесанные люди читают газету, радуются, что убит министр, соображают, что будет дальше. Нелепая жизнь. Когда он вышел из уборной, навстречу ему по стене коридора продвинулся, как тень, повар, держа в руке колпак, и белый весь точно покойник. — Позвольте спросить, Клим Иваныч? Красное, пропеченное личико его дрожало, от беззубой иронической улыбки по щекам на голый череп ползли морщины. — Интересуюсь понять намеренность студентов, которые убивают верных слуг царя, единственного защитника народа, — говорил он пискливым, вздрагивающим голосом и жалобно, хотя, видимо, желал говорить гневно. Он мял в руках туго накрахмальный колпак, издавна пьяные глаза его плавали в желтых слезах, точно ягоды крыжовника в патоке. 70 лет живу. Многие бывшие студентами достигли высоких должностей, сам видел. 4 года служил у родственников убиенного его превосходительства болярина Сипягина. Видел молодым человеком. — говорил он, истекая слезами и не слыша советов Самгина. «Успокойтесь, Егор Васильевич. Никаких других защитников, кроме царя, не имеем!» — всхлипывал повар. «Я крепостной человек, дворовый!» — говорил он, стуча красным кулаком в грудь. «Всю жизнь служил дворянству, купечеству тоже служил, но это мне обидно. И ежели против царя пошли купеческие дети, Клим Иванович, нет, позвольте!» Из кухни величественно вышла Анфимьевна. Рукава ее кофты были засучены, толстые, как нога. Рукою она взяла повара за плечо и отклеила его от стены, точно афишу. «Ну-ка, иди к делу, Егор, выпей на штыря, иди!» Увлекая его, точно ребенка, она сказала Самгину через плечо свое: «Вы его разговором не балуйте. Ему все равно, он и с мухами может говорить». А, втолкнув повара в кухню, объяснила: «Господа испортили его, он ведь в хороших домах жил». «Трогательный старик», — пробормотал Клим. «Тронешься, Эдгит, годы прожив», — вздохнула Анфимьевна. Через час Клим Самгин вошел в кабинет патрона. Большой, солидный человек, сидя у стола в халате, протянул ему теплую, душистую руку, пошевелил бровями и, пытливо глядя в лицо, спросил вполголоса: Ну-с, что же вы скажете? Работа на реакцию, — сказал Клим. Патрон повел глазами на маленькую дверь в стене налево от себя. Потише. Там новый письмоводитель. Он подумал, посмотрел в потолок. На реакцию, говорите? Вопрос очень сложный. Конечно, молодежь горячится, но... Он снова задумался, высоко подняв брови. В это утро он блестел более, чем всегда, и более крепок был запах одеколона, исходивший от него. Холеное лицо его солидно лоснилось, сверкал перламутр ногтей, только глаза его играли вопросительно и как будто немножко тревожно. «Да, молодежь горячится, однако это понятно», — говорил он, тщательно разминая слова губами. «Возмущение здоровое». Люди видят, что правительство бессильно овладеть, то есть вообще бессильно и бездарно, как об этом говорят волнения на юге. Оглянувшись, патрон прислушался к тишине. Революция с подстрекателями, но без вождей, это вы понимаете? Это анархия? Это не может дать результатов, желаемых разумными силами страны, так же, как и восстание одних вождей, я имею в виду декабристов, народовольцев. Самгин, вспомнив дьякона, подумал, кажется, и этот о Гедеонах мечтает. Хорош бы он был в роли Гедеона со своим животом и брелоками. Хочется думать, что молодежь понимает свою задачу. — сказал патрон, подвинув Самгину пачку бумаг, и встал. Халат распахнулся, показав шелковое белье на крепком теле циркового борца. — Разумным людям придется вести борьбу на два фронта. — Внушительно, — говорил он, расхаживая по кабинету, вытирая платком пальцы. — Да, на два. Против лиходеев справа, которые доводят народ снова до пугачевщины, как было на юге. И против анархии отчаявшихся. Самгину было приятно, что этот очень сытый человек встревожен. У него явилась забавная мысль — попросить Митрофанова, чтобы он навел воров на квартиру патрона. Митрофанов мог бы сделать это. Наверное, он в дружбе с ворами. Но Самгин тотчас же смутился. Черт знает, какая чепуха лезет в голову. Патрон подошел к нему и сказал. — Кстати... Послезавтра вечером у меня... Меня просили устроить маленькое собрание. Приходите. Некто из провинции, скажем, сделает интересные сообщения, как мне обещали. Доволен, — думал Самгин, почтительно кланяясь. Явно доволен. Нет, я таким не буду никогда, — заключил он без сожаления. И сюда зайдите ко мне, я сегодня не выхожу, не здоров. На этой неделе вам придется съездить в Калугу. В три дня Самгин убедился, что смерть Сипягина оживила и обрадовала людей значительно более, чем смерть Боголепова. Общее настроение показалось ему сродным с настроением зрителей в театре после первого акта драмы, сильно заинтересовавшей их. «Кажется, серьезно взялись», — сказал рыжий адвокат, Магнит, потирая руки. «Посмотрим, посмотрим, что будет», — говорили одни, неумело скрывая свои надежды на хороший конец. Другие, притворяясь скептиками, утверждали, «Ничего не будет, это испытано». Старик Гогин говорил, как бы упрашивая и намекая, «Вот если б теперь рабочие надавили хорошей забастовкой, тогда, наверное, можно было бы поздравить Россию с Конституцией, верно, Алеша?» Хмурый и похудевший Алексей неохотно ответил. Рабочие, кажется, устали работать на чужого дядю. На улице Самгин встретил Рида Зубова. «Бессмысленно», — сказал бывший толстовец, — «убили комара, когда нужно осушить болото». Эта фраза показалась Климу деланной и пустой. Гораздо естественнее прозвучал другой озабоченный вопрос Рида Зубова. «Вы, юрист, как думаете, Балмашова тоже не повесят, как побоялись повесить Карповича, а?» День собрания у патрона был неприятен. Холодный ветер врывался в город с Ходынского поля, сеял запоздавшие клейкие снежинки, а вечером разыгралось вьюга. Клим чувствовал, что он устал, нездоров. Знал, что опаздывает, и сердито погонял извозчика. А тот, ослепляемый снегом, подпрыгивая на козлах, философски отмалчиваясь от понукания седока, уговаривал лошадь: «Беги, дура, к дому едем». И все-таки приходится жить для того, чтобы такие вот люди что-то значили. Неожиданно для себя подумал Самгин. И от этого ему стало еще холоднее и скучнее. Дверь в квартиру патрона обычно открывала горничная, слащавая старая дева. А на этот раз открыл камердинер Зотов, бывший матрос, человек лет 50, с пухлым лицом разъевшегося монаха и недоверчивым взглядом из-под лоби. «Пожалуйте в залу», — предложил он, встряхивая мокрое пальто. Самгин, протирая очки, постоял перед дубовой дверью, потом осторожно приотворил ее и влез в узкую щель боком, понимая, что это глупо. Перед ним встала картина, напомнившая заседание масонов в скучном романе Писемского. Посреди большой комнаты, вокруг овального стола под опаловым шаром лампы, сидело человек 8. В конце стола патрон, рядом с ним белогрудый и накрахмаленный прейс, а по другую сторону Кутузов, в тужурке инженера путей сообщения. Присутствие Кутузова не удивило Клима, как будто он уже знал, что человек из провинции и должен быть именно Кутузовым. Через стул от Кутузова сидел, вскинув руки за шею, низко наклонив голову, незнакомый в широком сером костюме. Сначала Клим принял его за пустое место в чехле, а плечо в плечо с прейсом навалился грудью на стол бритоголовый. Синий череп его торчал почти на середине стола. Пошевеливая острыми костями плечи, он, казалось, хочет весь вползти на стол. Освещая стол, лампа оставляла комнату в сумраке, наполненном дымом табака. У стены, вытянув и неестественно перекрутив длинные ноги, сидел Боярков. Он, как всегда, низко нагнулся, глядя в пол. Рядом Алексей Гогин и человек в поддевке и смазных сапогах, похожий на извозчика. Вспыхнувшая в углу спичка осветила курчавую бороду Дунаева. Клим сосчитал головы. 17. Он считал по головам, от того, что большинство людей вытянуло шеи в сторону Кутузова. В позах их было явно выраженное напряжение, как будто все нетерпеливо ждали, когда Кутузов кончит говорить.